Привет всем. Ну вот опять смотрю почту вашу и, то есть, те письма, которые мне присылаются, и многие просят, чтобы я рассказала о том, что это за дронопад такой по России. А так все нормально? Я же вам говорю, что Украина пошла в наступление. Понимаете, тут не верят, ну не верят россияне. Тогда давайте для начала вот посмотрим. Всем привет с левого берега Днепра, то есть то место, которое было оккупировано россиянами. И когда говорили о том, что украинцы не смогут пройти эту линию, я же уже несколько раз говорила, что все линии обороны прорваны, в том числе эти вот зубы дракона, про которые там говорили, и минные поля проходят в ВСУ. Спокойно, тяжело, конечно, очень много разных моментов происходит. Но они, украинцы, освобождают свою землю километр за километром. Поэтому вы можете, конечно, мне не верить, слушать там российские телеканалы или этих хороших русских. Ну, давайте вот с 24 числа, что произошло? Сначала я узнала о том, что вертолет Ми-8, российский вертолет упал в Челябинской области. На борту были 4 человека. Все предварительные, в общем-то, ясно, уже погибли, и никто про них даже не вспомнил. Потом вот говорили о том, что бомбят Донбасс, бомбят Донбасс 8 лет. Вот наконец-то допросились в Горловка, Донецкая область. Вот смотрите, там, как это в России говорят, задымление, да? Вот на острове Крым, полуострове Крым, это дымок виден, это Оленивка там горит, то есть туда прилетает. Фронт-то все ближе и ближе и ближе, и никак россияне не могут понять, что им вот надо, например, из этого Крыма сейчас не в Крым ехать, а из Крыма драть. Потому что украинцам, которые освободят Крым и оставят в заложниках всех тех, кто там есть, им будет нормально. Они с каждого штрафы сдерут, как минимум. И будут смотреть еще по поводу того, служил ли тот или иной человек коллаборантом. Если россияне этого не понимают, ну, это их проблемы. Ну и ладно, тогда. А вот для русских, им, да, им тоже важно, чтобы мужиков было побольше, они их как мясо в окопы загонят вместо отдыха. Не понимают России никак. Ну давайте посмотрим. Вот Пскове, массовый налет БПЛА. Да, было более 20 БПЛА прилетело туда, и были очень большие споры по поводу того, что, ой, вот эти беспилотники БПЛА, чтобы вы понимали, да, вот, что якобы это из стран Балтии их атаковали. Но в процессе, когда выяснилось, оказалось, что ничего страшного, все эти беспилотнички очень мило, красиво летят, прямо из Украины. Причем многие из них это картонные беспилотники, которые вообще совершенно невозможно заметить. Можно только вот получить вот такой вот сюрприз ночью, да, это радуйтесь, что украинцы бомбят только специальные военные объекты. Это не то, что россияне, которые лупят непосредственно по жилым домам, гражданским, по детским садикам, по больницам. Ну, по многоэтажкам, где люди спят, то есть куда прилетит. Вот в этом огромное отличие. А украинцы, они избирательно бьют ровно в те места, где находятся либо военные заводы, которые выпускают оружие, либо там по заводам, которые выпускают ракеты, либо по воинским частям, ну и аэродромам, конечно. Так что в Псков хорошо прилетело, в Москву, Подмосковье тоже очень хорошо прилетело, в Брянск ночью тоже с 29 на 30 прилетело. Вы что думаете, только украинцы, что ли, одни должны ночами не спать? Нет, фронт-то разворачивается, вот вы никак не, повторяю, вы не понимаете. Украинцы идут в наступление, Россия проиграла. Я вам когда еще, месяца два назад, по-моему, говорила о том, что все, Россия проиграла. Просто потому что мы с вами считали потери. Если вы еще до сих пор не поняли, я еще раз повторю, я не поленюсь. Потому что потери, российские потери, если 300 тысяч первого контингента ввели, а потом понадобилось еще 500 тысяч, вопрос, куда 300 делось? Вот никак не задаете вы себе этот вопрос. И, кстати, очень важный момент, про который я отдельно вам потом хотела рассказать, а сейчас лучше сразу скажу, пока помню. Ведь посмотрите, вот мне пришла информация, много информации из регионов приходит, поступают гробы, возвращаются гробы в Россию. Наконец-то их стали видеть. С 14 года их не видели, сейчас видят. Но, вот теперь я употребляю «но», потому что, посмотрите, ведь должно же быть много коллег с оторванными руками, ногами. Те, которые там попрошайничают на дорогах, вот такие появлялись иногда после Чеченской войны, Афганской войны. А ведь вы их почти не видите. Знаете почему? Вот если кто видел фильм о Соловках, о том, как туда привозили после Великой Отечественной войны вот таких вот так называемых самоваров, то есть кто был без рук, без ног. Там обнаружился тогда целый как бы санаторий, что ли, да, вот городок такой медицинский, куда свозили и сбрасывали людей, оставляли их абсолютно без помощи, без еды, они там умирали, вот, ну, знаете, как на свалку. Но сейчас то же самое происходит. И я просто знаю это, потому что это было, повторялось и после Второй Чеченской войны. Мы тогда, я даже адреса тогда знала этих санаториев, потом они ликвидировались. То есть так называемых санаторий, родственникам говорят о том, что вот вы давайте, ну что он у вас будет теперь вот такой без рук, без ног, там калека, давайте мы его сейчас заберем в санаторий, его там будут лечить, он там будет хорошо жить, родственники подписывают бумаги, так сказать, и пенсию там и все остальное переводят на этот, вместо этого человека больного, так переводят на этот так называемый санаторий, а там их закрывают, абсолютно охраняемая зона, кормить их там не кормят, поить не поят, ну, скорее всего, подтравливают, чтобы они там побыстрее умерли. То есть вот эти вот так называемые концлагеря для защитников Отечества, которые оказались без рук, без ног, их очень много. И с 14 года, когда они появились, я знаю, что вот там же, в том же Ростове и в том же Краснодаре, люди, знавшие о том, что такое происходит, они прятали таких раненых. Они прятали их в частных домах, там укрывали по нескольку человек. То есть такое движение тоже существует в России. Вы просто ничего этого видеть не хотите. Ладно, возвращаемся к дронопаду. Сбитый над Брянском БПЛА, один из которых летел как раз вот с 29 на 30 августа, упал на завод «Кремний-Л». Это один из крупнейших российских производителей микроэлектроники. Там предварительно сообщали, что были разрушения, и даже там вроде как пожар был. На месте работали скорые и МЧС. Вот вы просто можете пока наблюдать за тем, как это вот в Брянске все гремело. Вообще, ночь была, конечно, вот с 29 на 30 просто показательной, потому что не спали не только Псковская, да, но и Тульская, Московская, вот Брянская, уже Курская, Орловская области. Там залетало где-то уже и в Краснодарский край, и, соответственно, в Крым. Вот, например, вот Тульская область, вот как это выглядело. Тульской области. Ну, это, понимаете, вот присылают люди, приходится вылавливать вот эти видео из разных групп, поэтому если, например, к вам, кто меня слушает, россияне, если, например, к вам прилетело и вы смогли это видео заснять, я вам рекомендую, можете мне их пересылать. Я не раскрою ваше имя, потому что это опасно, но зато смогу показать вашу видушечку, как вы засняли, как летят вот эти самые дроны. В Тульской области был введен режим «Ковер», а также над частью Московской области, над частью Мособласти в зону вот этого режима «Ковер» попали Серпухов, Коломна. В Рязани был введен вот этот режим «Ковер», часть Калужской области, то есть это Калуга и Обнинск. Вот, режим «Ковер» объявляют, если в небе замечены нежелательные летательные объекты и если есть угроза появления подобных объектов. А в Пскове после вот этого первого налета 4 самолета Ил-76 повреждены. Жестко прибили, народ пишет, что просто вообще кошмар был. Вот, в это же самое время Минобороны России писали, что пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО 3 украинских БПЛА сбиты над территорией Брянской области. Еще один БПЛА над территорией Орловской области. Псковская область, российское ведомство почему-то не упомянула. Ну да, А в это самое время на линии соприкосновения уже у Токмака русских выкуривают во всю катушку. Практически ежедневные обстрелы и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак в предфронтовой город. Так что я боюсь, что русские сотрут этот город с лица земли, так как они делают со всеми теми городами, которые оставляют. То есть, жители, если вы там есть, где-то приграничные, пожалуйста, постарайтесь уехать. То же самое происходит и в работе НВСУ, обходя Новопокровку, наносят кинжальный удар, рассекая группировку россиян, сосредоточенную в направлении Токмак. На спутниковых снимках эта зона горит от сосредоточения огня арты ВСУ. На флангах ВСУ также продвигаются, защищая авангард. То есть, когда вы говорите «Бахмут, Бахмут, Бахмут» уже прошли, ребят. Сейчас уже за Бахмутом все идет. Ну вот, для тех, кто не понимает, какие самолеты были зачищены в Пскове, смотрим картиночку. 4 самолета, Ил-76. Они груженные, кстати, были. Они были груженные для перевозки чего-то там. Понятное дело, военного. Вот им вылететь не дали. То есть была дана... вовремя отследили все это. Была дана команда. Как только загрузили эти самолеты, их разбомбили. В эту же самую ночь, с 2 часов ночи, была бомбежка в Донецкой области. Взрывы в Луганске. Вокруг Крымского моста. Вот. Вот в Луганске, например, ракетка. А теперь давайте послушаем шум мопедов ночью. Это, ебать, что за мопед летит? Это, блядь, беспилотник. Без мата они не могут, конечно. Сука летит, блядь. Тревожно, ребятки, не спите. Это 100% мопед, блядь. Хохлядский. Не все украинцам не спать. Вообще, в Брянске и в Тульской областях там интересно было, потому что прилетали мопеды сначала одни, потом через некоторое время прилетали другие. И поэтому там народ, конечно, был в шоке. А, кстати, в Москве по аэропорту Внуково тоже попытались прилететь. Ну, то есть там какие-то осколки упали, я подробностей не знаю. Но, по крайней мере, по России была реально зажигательная ночь. Причем, знаете, что самое смешное? Вот в Пскове остановить атаки беспилотников на аэропорт попытались полицейские, они стреляли из пистолетов. Наверное, поэтому в России самое лучшее ПВО в мире, не имеющее аналогов. А в эту же самую ночь, тоже интересно было, в Геленджике, это же недалеко от дачи Путина, той самой, которую Навальный рекламировал. Вот там за ночь очень много лесов выгорело, то есть были возгорания странные. Ну, о том, как горят эти илы, тут, по-моему, ну, наверняка многие из вас уже это видели. Горят красиво, дружно. Ну вот, кроме того, в Пскове ударили не только по аэродрому, но и по расположению 2-й бригады спецназа ГРУ. Об этом тоже вам не рассказывают. И местные паблик, люди, которые там в комментариях пишут, говорили, там взрывы, все силовики города там подняты на уши. Ну а что нет? А в Орловской области, да, действительно, когда пролетал этот беспилотник, его сбили над Орловской областью. Вот, и дрон упал в поле. В Курске, кстати, было зажигательно весело. Я не знаю, упомянула я или нет, уже путаюсь по каким городам, потому что действительно было очень-очень много всякого всего за эту ночь. И было много разных видео из разных мест, поэтому я, честно говоря, может быть, даже и перепутала какое-то видео откуда. Но на самом деле это не так важно, потому что сейчас понятно, что атака была мощная, и это одна из первых. То есть, россияне, вы готовьтесь. Я не шучу. Но если вы думаете, что эта атака беспилотников была только на Москву, нет, ведь каждую ночь Россия бомбит Украину. Каждую ночь. И вот тогда же тоже, вот 29 числа, опять прошел вылет 5 Ту-95 из аэродрома в Энгельсе. И как всегда, с подводных лодок Каспийского моря тоже лупили по Украине. Разрушили опять дома в Одессе, в Крапивницком, Кривом Роге. в Новочеркасске, в Черкасах. Ой. Ну, давайте посмотрим просто некоторые видео, потому что да, вот еще курган. У меня на телеграм-канале, вы заходите, вот я предложила вам всем подписаться на мой телеграм-канал, потому что я стараюсь, конечно, не очень сильно напрягать вас, но уж если происходит что-то такое, то, конечно, сразу же это показываю и публикую. По крайней мере, вы будете знать, то есть точечно, там не объясняя, с других каналов собираю информацию. Вот. И, кстати, по поводу Пскова тоже. Оказывается, там на аэродроме находились еще псковские десантники. И там вот часть военной базы ГРУ, она действительно оказалась уничтожена, и там все-таки десантники погибли. Но это скрывают. Ну, как обычно, скрывают, боже мой. Ну, я уже... Чего уже? Сколько уже об этом говорить? Самое смешное, что вот когда в Тулу летели беспилотники, мы проверяли информацию, и пришла такая информация, что нештатных ситуаций в Тульской области нету. Информации не поступало в пресс-службу губернатора. То есть они там очень хорошо, мило спят и ни черта не видят того, что происходит. А в то же самое время в районе Севастопольской бухты, по предварительным данным, россияне отражают атаки беспилотников. И в то же самое время летят беспилотники с моря и их сбивают украинцы. То есть война в воздухе, она идет практически сейчас постоянно. Причем вот, например, украинцы, когда засекают, например, такое, говорят, вот 3.35, они там пишут, пуски ракет с нескольких бортов Ту-95 из района Каспийского моря. Если информация подтвердится, время подлета этих ракет к границам нашего государства 4.45.20. То есть они уже примерно знают, когда, через какое время включать эту воздушную угрозу и смотрят, куда, в какую сторону они летят, там, предположим, Житомирская, Винницкая, Ровенская области. То есть украинцы уже отслеживают время и путь. И вот ночь, когда мы с удивлением смотрели, как бомбят Россию, в это же самое время не спали и в Сумах, и в Чернигове, и в Полтаве, в Киеве. Про Черкассы я уже говорила, а киевчата хоть и отбились, там все-таки стоит сейчас этот заслон воздушный, но тем не менее там очень много разрушений, опять попало в жилые дома, попало в детский сад, пострадали дети, пипец! Ну вот, а что вообще как бы сообщает? Ночью произошла крупнейшая атака беспилотников на территорию России. Повреждены военные самолеты, завод микроэлектроники. Беспилотники атаковали военный аэродром в Пскове. Повреждены 4 военно-транспортных самолета Ил-76. Сообщили в экстренных службах. 2 из них загорелись. Уточнили в МЧС. Полеты самолетов над Псковом и областью ограничены. Сообщили в авиационных службах. На 30 августа в аэропорту Пскова отменили все рейсы до тех пор, пока не выяснят состояние взлетно-посадочной полосы. Губернатор Михаил Ведерников заявил, что в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме. Да нифига, потому что уже сегодня опять ночью прилетало. Международный аэропорт Псков является аэродромом совместного базирования. Там дислоцируется 334-й авиационный полк. Поэтому он сейчас получает звездюлей по полной программе от украинцев. Также после атаки дронов произошел пожар на территории воинской части 64044, а это 2-я бригада спецназа ГРУ, то есть уточняю просто это все. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сбиты 3 беспилотника, жертв нет. А по данным базы, в результате атаки дрона начался пожар на территории завода «Кремний-Л», но это я уже тоже говорила. В том числе этот завод делает детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер». Ребята, значит, прилетит еще, пока не прекратит работу. Минобороны России сообщают об уничтожении 2 БПЛА в Рязанской области, один из них самолетного типа. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщает, что над территорией региона сбиты 2 беспилотных летательных аппарата. Режим «Ковер» я уже говорила, ввели везде, где только можно было. Также закрыто воздушное пространство над столичными аэропортами Внуково, Шереметьево, Домодедово. Мэр Москвы Собянин рассказал о сбитом русском районе БПЛА, который направлялся к Москве. Власти аннексированного Севастополя заявили об атаке беспилотников с моря. В свою очередь Россия атакует дронами Украину. Россия ежедневно обстреливает, я это уже тоже говорила. И сейчас, на сегодняшний день, с начала полномасштабного вторжения, Россия выпустила по Украине более 6500 ракет и 3500 дронов «Камикадзе». Это заявил президент Украины Владимир Зеленский. Чуть мне кажется, больше. По словам, абсолютное большинство ударов пришлось по гражданским объектам. Ну вот еще можем посмотреть на Севастополь. Ну, я думаю, что отдельно стоит рассмотреть, как СБУ устроили бавовну кадыровцам и коллаборантам, которые решили проводить выборы на временно оккупированной части Запорожской области. Украинские беспилотники в несколько волн отработали по так называемому избирательному участку в городе Каменка-Днепровская, как раз в тот момент, когда там проходил сбор председателей участковых избирательных комиссий всего района. На шабаш собралось более 30 человек, охраняемых кадыровцами. Очень много раненых после этого. Вот так это произошло. Ну и, знаете, вот Брянск, он же получал еще... Брянск получал еще и поутру. Вот так вот люди тоже зафиксировали это дело. И в то же самое время наступают украинцы на Сватовском напрямку ЗСУ удалось просунуть себя к Сергеевке. Так что все нормально. И вот пока я это все просматриваю и надиктовываю, попалось такое сообщение. 76-я Псковская уже не десантная, потому что, начиная атака украинских дронов по расположению 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии, не только была весьма чувствительный и унизительный, но, судя по масштабам уничтоженных принадлежащих дивизии самолетов Ил-76, превратила псковских десантников в пехоту. Вполне возможно. Кстати, те, кто не знает, вот по поводу 76-й вот этой псковской десантно-штурмовой бригады, там же очень много погибших было при штурме Луганского и Донецкого аэропортов, по большей части Луганского аэропорта. И мы тогда вот как раз насчитали почти 2000 человек. Там собрали их в кучу. Это были не только псковские десантники. Там были и рязанские тогда, и ульяновские, и из Мурманска, то есть Северного флота, и нижегородские. В общем, украинцам есть кому мстить. И сколько бы ни говорили по поводу того, что вот там с 14 года войны не было, это были там, была гражданская война, или там были выборы. Не, ребят, это... Вы, напичканные пропагандой, можете это говорить. Украинцы четко знают, кому, где, в каком месте им мстить. Так что хавайтесь. Ну и пресекая всякие разговоры, еще раз сообщаю вам. Кстати, это анализ BBC. Я просто, наверное, вам сейчас покажу опять же этот скриншот. Это карта, которая была опубликована в BBC. Издательство проанализировало удар беспилотников по Пскову и сделало следующие выводы. Украина имеет дроны с дальностью полета в 1000 километров и плюс. Но по прямой линии такой дрон может вряд ли улетит, поскольку он в полете маневрирует. Также встречный ветер тоже уменьшает дальность его полета. Поэтому возникают сомнения в том, что мог ли дрон долететь до Пскова с украинской территории. Сложно представить, как минимум 10 беспилотников никто не заметил в процессе подлета. Появились гипотезы, что беспилотники были запущены из самой России, Белоруссии и стран Балтии. Но дроны имеют широкий размах крыльев, и как перевести их в Россию или Беларусь незаметно, британцы не знают. Ребят, да все можно. И, кстати, вот этот момент, что интересно, его подтвердили снимки. И знаете, что обнаружили? Обнаружили, что на паре сбитых беспилотников, спасибо большое тем, кто успели это заснять, блин, еще Красногорск под БПЛА оказался, тоже очень интересно. Так вот, на этих беспилотниках стояла маркировка и эмблема ЧВК «Вагнер». Вот интересно только, почему ЧВК «Вагнер» бомбит родную страну, Россиюшку. И вот пока я это записываю, сообщение приходит: на Старокрымском полигоне мощные взрывы, о хлопках и стрельбе сообщают даже из Феодосии. Ну, в Феодосии сегодня жарко, это я знаю. А в это время на России вот для меня просто вообще потрясающие новости. В Архангельской области полицейский на охоте убил сотрудника ФСБ, перепутав его с гусем. С гусем. Класс. А на Первом канале учат, как правильно какать. Все по плану. Умом Россию не понять. Ждите еще подарков. И уже сколько раз говорила. Отзывайте, родители, отзывайте своих детей с войны. Матери, жены, не пускайте никого на фронт. Потому что там сейчас на передке россияне живут не более 2 недель. И в завершении я хочу вам показать абсолютно новую разработку украинцев. Вот они... по ракетной программе президента Украины, которая в действии испытали новую ракету. Они модернизировали, насколько я поняла, ракеты «Нептун» морские. Так что по ним могли еще и летать. Так что ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. До новых встреч и да здравствует ВСУ.